когда последние гости пожали новобрачным руки, а гостей было сравнительно немного, Молли и Питер присоединились к группе в другом конце зала. «Молли, вы самые прелестные девушки из всех, каких я знаю», — сказала Анджела. «Боюсь, я вам ужасно надоела тогда, помните?» Девушка глупая растерялась бы и сказала: «Нет, что вы, совсем нет», — Молли сказала, — «только не надоели. Мы были просто немного странные». «Да», — сказала Анджела, — «странные, вот именно. Но, знаете, я не всегда такая. Можно нам с Питером как-нибудь прийти к вам? У него только неделя отпуска, а потом мы снова будем в Лондоне». «Питер выбрал себе необычайно славную девушку», — сказала Анджела Безеру, когда они пришли после приема к ней на квартиру. «Вот бы и тебе на такой жениться». «Я ни на ком не смог бы жениться, разве что на тебе». «Верно». «И я так думаю, Безел». Они наполнили стаканы, и Анджела сказала: «Знаешь, я старею. Наверное, мне уже нравятся свадьбы. Эта девушка мне понравилась. А знаешь, кто был у меня сегодня утром? Седрик». «Вот чудно». «Право, это было так трогательно. Он пришел проститься, завтра уезжает. Он не мог сказать куда, но предполагаю, что в Норвегию. Я как-то не представляла себе его солдатом, ведь он действительно был солдатом до того, как женился на мне. Ну, плохим, наверное. Бедняга, как не повезло ему в жизни». «Ну, не так уж плохо он жил. Он с удовольствием колупался в своих гротах, и потом у него Найджел. Он привел Найджела сегодня утром. Его отпустили на день из школы проститься с отцом. Я не знал Седрика, когда мы поженились. Он был чрезвычайно романтической натурой, по-настоящему. Я никогда таких не встречала. Друзья отца были все люди богатые и черствые, вроде Мэтрленда и Коптера. Я других и не видела. А тут вдруг встретилась с Седриком. Он был беден и очень-очень мягкий, высокий, гибкий, тонкий и очень несчастный в своем нудном отборном полку, потому что он любил только русский балет и барочную архитектуру. Он был необычайно обаятелен и то и дело подсмеивался втихомолку над людьми вроде моего отца и офицерами-однополчанами. Бедный Седрик, мне всегда было так приятно находить ему новые игрушки. Как-то раз я купила ему осьминога, и мы заказали для аквариума каркас с резными дельфинами, отделанный листовым серебром. Этого не хватило бы надолго, если бы я даже не встретил тебя. Да, надолго бы этого не хватило. Мне кажется, этот утренний визит немало его разочаровал. Он думал, у нас все будет на высокой трагической ноте, а я-то, милый, у меня с похмелья так голова болела, что я не могла глаз раскрыть. Он беспокоится, что станет с домом, если его убьют. Почему это его убьют? Но вот именно почему. Разве только потому, что он всегда был такой плохой солдат? Знаешь, когда началась война, я совсем было решил, что и тебе туда же дорога. Мать тоже так решила. Но я принимаю против этого меры. Да, кстати, хорошо, что напомнила. Мне надо заглянуть к полковнику Пламу. Он, должно быть, уже беспокоится. Я пойду. Он и сейчас на месте. Но он никогда не уходит. Он очень добросовестный офицер. Сьюзи была на месте, дожидалась, когда полковник освободится и поведет ее обедать. При виде знакомой канцелярии приподнятое настроение Безела упало. Работа в военном министерстве напоминала ему о том, что он идет юдолью всех других. Как только он получил ее, она потеряла для него всякую притягательность. Да и Сьюзи не оправдывала его ожиданий. Как он к ней не подкатывался, она явно предпочитала полковника Пламу. «Добрый вечер, миллиончик», — сказала она. «Пламуля уже спрашивал про тебя». Безел прошел в дверь с надписью «Не входить». «Добрый вечер, полковник. Вы можете говорить мне, сэр».